В начале 60-х годов 19-го столетия в Оптиной пустыне произошли большие изменения. В 1860 году скончался старец Макарий, а в 1862 году за ним последовал архимандрит Моисей, управлявший обителью более 30 лет. Через 3 года после отца Моисея умер его брат и ближайший сотрудник игумен Антоний, бывший многие годы начальником Оптинского скита. Но начатое этими 3 старцами дело духовного воспитания православных людей в России, как иноков, так и мирян, не заглохло, а нашло своих продолжателей в лице их преемников, нового настоятеля Оптиной пустыни отца Исаакия, старца отца Амвросия и скитоначальников отца Пафнутия и отца Илариона. Из них всех наиболее известным стал иеросхимонах старец Амвросий. Отец Амвросий, в миру Александр Михайлович Гринков, родился в 1812 году в духовной семье в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. Он был сыном псаломщика Михаила и внуком священника Федора Гринкова. Александр прошел обычную для мальчиков из духовной семьи школу. Он сперва учился в духовном училище, а затем в духовной семинарии города Тамбова. Даровитый Гринков учился хорошо, мало тратил времени на приготовление уроков и, обладая с детства живым и веселым нравом, был любим товарищами. Всеобщему шутнику и весельчаку, конечно, не приходила мысль о принятии монашества. Однако случилось, что в предпоследнем классе семинарии Гринков тяжко заболел, и врачи приговорили его к смерти. Болящий понимал свое тяжелое состояние, но жажда жизни была в нем так велика, что он неожиданно для себя дал обет Богу поступить в монастырь, если выздоровеет. К удивлению всех, Гринков не умер и на ученической скамье снова оказался. В душе он сознавал, что не так свободен, как раньше, и что обет, данный им в минуту смертельной опасности, обязывает его серьезно подумать о своем жизненном пути. Но он откладывал решение этого вопроса на дальнее будущее. Через год Гринков окончил семинарию. Он мог поступить в духовную академию или получить хороший приход в своей епархии. Александр Михайлович не решался ни на то, ни на другое, а предпочел избрать себе место, не связывающее его в случае решения идти в монастырь. Он поступил домашним учителем в помещичью семью и прожил в ней 1,5 года. Пребывание в светском доме послужило молодому человеку на пользу и помогло изучить нравы, обычаи и вкусы разных слоев общества, что потом помогло будущему отцу Амвросию в его деятельности духовника. В 1838 году Александр Михайлович получил место преподавателя в Липецком духовном училище и скоро перезнакомился со всеми жителями города, полюбившими его за веселый и общительный нрав. Приглашения следовали за приглашениями, и Александр Михайлович не мог пожаловаться на скуку или одиночество. Однако совесть не давала ему покоя. Он не забывал данного им обета, и чем больше проходило времени, тем больше он чувствовал какой-то внутренний разлад и беспокойство. Периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись у него периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и слез. Летом 1839 года Александр Михайлович отправился в селение Троекурово, где в то время подвязался известный своей духовной жизнью и прозорливостью старец Иларион. Старец принял молодого человека весьма сердечно, долго беседовал с ним и, отпуская его, сказал: «Иди в Оптину и станешь опытным». Наступил сентябрь. В Липецком духовном училище начались занятия, и Гринков вернулся к своей деятельности классного наставника. Но через несколько дней, никому ничего не сказав, он поехал в Оптину пустынь. Александр Михайлович прибыл в обитель 8 сентября 1839 года, остановился в монастырской гостинице и думал прожить в ней несколько дней, чтобы присмотреться к жизни иноков. Однако он увидел, что за такой краткий срок ничего не узнает как следует, и пошел к известному ему понаслышке старцу Леониду. Проницательный отец Леонид угадал духовные способности Александра Михайловича и с великой радостью и любовью благословил его стать монахом. Для этого он посоветовал ему остаться жить в монастырской гостинице в качестве гостя, пока формальные условия позволят принять его в число послушников. Ободренный Гринков сейчас же отпустил своего возницу и расположился в гостеприимной обители. Александр Михайлович аккуратно посещал все монастырские службы, ежедневно ходил к отцу Леониду на откровение помыслов и в своей келье, по благословению монастырского начальства, переписывал греческую рукопись под названием «Грешным спасение». Это было сочинение на тему борьбы со страстями, знакомящее его с учением древних подвижников. Такое занятие служило будущему иноку ручным трудом и одновременно настраивало его на аскетический образ мышления. В апреле 1840 года Гринков официально был принят в число послушников и одет в подрясник. Отец Леонид, успевший оценить нового послушника, взял его себе в келейники и поручил ему читать себе молитвенное правило, так как по своему преклонному возрасту и немощи не мог постоянно бывать в храме. Затем брат Александр был переведен в хлебопекарню, где выучился искусству печь хлеб. Через год послушник Александр был переведен в скит, и ему было дано послушание работать на кухне в качестве помощника повара. В скиту брат Александр поступил под руководство старца Макария, скитоначальника и духовника братии. Но не переставал ходить за назиданием и к отцу Леониду. Такое двойное окормление произошло по взаимному согласию обоих старцев, предвидящих в Александре их преемника по старчеству. Исполняя различные послушания по скиту, брат Александр не терял своей природной веселости, дружественно улыбался братьям, вникал в каждое порученное ему дело. Одновременно он учил у обоих старцев самой важной науке для человека – воспитанию своей собственной души. Брат Александр очень привязался к отцу Макарию, и тот, поучая его, никогда не жалел для него своего времени. Старец же Леонид перед своей кончиной в 1841 году призвал отца Макария и поручил ему любимого ученика. В 1842 году рысофорный послушник Александр был пострижен в мантию, наречен Амвросием и вскоре посвящен в иеродьяконы, а в 1844 году представлен к возведению в сан иеромонаха. Последующие 16 лет отец Амвросий, знавший древние языки, был одним из ближайших помощников старца Макария по подготовке к печати трудов Паисия Величковского. Это занятие послужило ему хорошей подготовкой для будущего, так как после кончины отца Макария он продолжал издавать творения святых отцов. Но не издательская деятельность привлекала его сердце, душа отца Амвросия искала живого общения с людьми, и это, по-видимому, понимал и чувствовал еще при своей жизни старец Макарий. Он поручил отцу Амвросию помогать ему в обширной переписке с лицами, ищущими духовного руководства. Одновременно отец Макарий приучал своего будущего преемника к духовничеству, посылал его в монастырскую гостиницу беседовать с богомольцами, постепенно передал ему некоторых своих духовных детей. Так, в молодые еще годы отец Амвросий приучался к лечению больных душ и к чуткому пониманию их недугов. Время старчества отца Амвросия совпало с зарождением в России интеллигенции, попавшей под влияние рационалистических и материалистических идей, ставивший своей целью достижение справедливости и счастья на земле путем изменения политического и социального строя. Многие ищущие истины люди довольно быстро разочаровались в этих идеях, почувствовали, что зашли в тупик, но выбраться из него не умели, так как сами потеряли веру в Бога, не знали ни духа, ни учения церкви, от которой отошли. В это время в России стали все более и более говорить об оптинском старце Амвросии, имевшем способность разбирать самые запутанные состояния человеческой души. И вот многие передовые люди этого времени бросали свои дела и отправлялись в Оптину пустынь, чтобы познакомиться со старцем и открыть ему свою душу. Писатели, ученые, общественные деятели посещали келью старца и убеждались, что учение церкви, которое не только словом, но и всей жизнью проповедует отец Амвросий, и есть та истина, которую они искали. Для примера назовем несколько известных имен. Среди старожилов обители долго сохранялось воспоминание о посещении ее в 1877 году писателем Федором Михайловичем Достоевским. Подолгу длились его беседы со старцем Амвросием о многих насущных вопросах духовной жизни. Вскоре затем в печати появились «Братья Карамазовы», написанные Достоевским под впечатлением посещения Оптиной пустыни. Проницательный отец Амвросий всегда с любовью отзывался о Достоевском. Известный славянофил Константин Леонтьев тоже был почитателем старца и немало времени проводил в Оптиной ради него. Три раза был в Оптиной пустыне Лев Толстой. Один раз он пришел к отцу Амвросию в лаптях и в крестьянской одежде и сам обратил внимание старца на свой нарочитый вид. Отец Амвросий посмотрел на него и с улыбкой сказал: «Да что же из этого?» Этим восклицанием старец выразил мысль, что показная внешность без внутреннего содержания не приближает нас к нравственному совершенству. Второй раз Толстой пришел к старцу в 1881 или в 1882 году, а в третий раз был у него с семьей в 1890 году. Свое впечатление от разговора со старцем Толстой передавал так: «Этот отец Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко стало, и отрадно у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога». Но не только писатели и мыслители посещали отца Амвросия. Дворянские и купеческие семьи, благочестиво хранившие веру своих отцов, считали счастьем быть духовными детьми великого старца, посещали его и передавали ему целые состояния для помощи бедным. Отец Амвросий горячо благодарил щедрых жертвователей и употреблял эти дары на нужды многих несчастных, постоянно толпившихся около его кельи и ожидавших не только облегчения духовных тягот, но и материальной помощи. Отец Амвросий не оказывал предпочтения одним посетителям перед другими по их общественному положению, но был особо ласков с теми, кто шел к нему искренне и кто доверчиво открывал ему свою душу. Никогда не проявляя нетерпения, он приветливо всех принимал, а кого нужно было, исповедовал или беседовал наедине. Кроме небольшого перерыва на чай и обед, старец принимал посетителей до позднего вечера, и когда сбившиеся за день келейники читали ему молитвы, была уже полночь. Такой подвиг служения ближним самоотверженный и многоболезненный старец нес свыше 30 лет. Его наставления и советы являлись наглядным и практическим богословием для людей, вдумчиво относящихся к религии. Сохранив до конца дней природный юмор, старец часто делал наставления в полушутливой форме, чем ободрял унывающих, но глубокий смысл его речей нисколько от этого не умалялся. Люди невольно задумывались над образными выражениями отца Амвросия и надолго запоминали данный им урок. Иногда на общих приемах слышался неизменный вопрос: «Как жить?» В таких случаях старец благодушно отвечал: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится. Чуть одной точкой касается земли, а остальными стремится вверх. А мы, как заляжем, так и встать не можем». Говорил он еще: «Смиряться нужно перед всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это может быть потому, что не имели к тому случая, обстановка или обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе. Мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего не видим». Некто спросил старца: «Как это праведники, зная, что живут по заповедям Божьим, не превозносятся своей праведностью?» На это старец ответил: «Они не знают, каков их конец. Потому спасение наше должно содеиваться между страхом и надеждой». Чем же руководствовался старец в своем самоотверженном служении ближним? Преобладающей чертой его отношения к ближним была глубокая сострадательная любовь. Любить ближнего так, чтобы желать ему всякого счастья, благословляемого Богом, и стараться доставить ему это счастье, чтобы было его жизнью и его дыханием. Так рассказывал человек, лично знавший отца Амвросия. И в этом потоке любви, который отец Амвросий обливал всякого приходившего к нему, была такая сила, что она чувствовалась без слов и без действий. К отцу Амвросию достаточно было подойти, чтобы почувствовать, как сильно он любит, и в ответ на эту любовь сердце шедшего открывалось, рождалось полное доверие к старцу и самая тесная к нему близость. Любовь отца Амвросия шла неразрывно с его верою. Он твердо, непоколебимо верил в человека, в его божественную душу. Он знал, что даже в самом испорченном человеке где-то далеко под спудом лежит искра божественного дара, и эту искру отец Амвросий чтил. Как бы ни был грязен тот, кто говорил с ним, уже тем была велика его беседа, что она давала грешнику сознание, что святой старец смотрит на него как на равного, и что поэтому он не окончательно погиб и может возродиться. Самым падшим людям отец Амвросий подавал надежду и внушал бодрость и веру, что они могут стать на новый путь. Это происходило потому, что отец Амвросий жалел людей, жалел каждого в отдельности и всех вместе. Особенно близки сердцу старца Амвросия были благочестивые мирянки, ищущие монашеской жизни, но по своей забитости и беспомощности не знающие, как осуществить свое намерение. Принимая к сердцу их стремления, старец благословлял устроение женских монастырей, склонял состоятельных людей к пожертвованиям на их созидание и защищал насельниц новых обителей от разных недоброжелателей. В деятельности отца Амвросия особенное место занимает создание им Шамардинского Казанского женского монастыря в первое же десятилетие своего существования, ставшего многолюдным как по числу монашествующих, так и презираемых в нем детей и престарелых. Почти все монахини Шамардинской обители были его духовными дочерьми, и он проявлял отеческую попечительность о духовных и материальных нуждах новосозданной обители. Летом 1890 года отец Амвросий выехал в Шамардино на несколько дней, но болезнь, постигшая его там, задержала его до августа, время, когда погода становилась прохладной, что не позволяло старцу выходить на воздух. Стало ясно, что он останется здесь на всю зиму. Ему отвели в монастыре особое помещение и устроили келью так, что он мог жить, как привык, в скиту и мог принимать посетителей, ибо теперь Шамардино сделалось местом паломничества почитателей отца Амбросия. День старца протекал здесь так же, как в Оптиной. Только прибавилось ему много хлопот о созидаемой обители, и требовалось много труда и энергии, чтобы не дать сойти на нет новому монастырю в первое же десятилетие его существования. Постройка каменного храма и других зданий делалась по плану отца Амбросия при сотрудничестве оптинских монахов, знакомых с этим делом, и на средства почитателей старца. Прошла зима 1890 года. Старец, видимо, торопился с окончанием строительных работ. Летом он по-прежнему остался на месте и следил за строительством. Так прожил старец до осени, укрепив к существованию юную обитель. В беседах с сестрами он говорил о будущем монастыря, и его слова оправдались в последующие годы. В самый первый день 1891 года, рассказывают сестры, утром, после обедни, старец вышел к сестрам особенно задумчивым, серьезным. Сев на диван, он неожиданно начал читать стихотворение. «Лебедь на брегах Меандра песнь последнюю поет». «А мы, — шутливо заметил старец, — могли бы переделать так. Лебедь на брегах Шамандра песнь последнюю поет». И объяснил, что лебедь поет только одну песнь, это перед своей кончиной. Тогда никто не понял, что он говорит о своей кончине в том году. Наступил октябрь. Старец все больше и больше слабел, и было ясно, что дни его сочтены. 8 октября он стал моментами лишаться сознания, и ближайшие его ученики совершили над ним таинство елеосвящения. Отец Исаакий приехал проститься с ним. Он узнал его и с любовью смотрел на своих собратьев, но говорить с ними уже не мог. 9 числа отца Амвросия в последний раз причастили святых тайн, а 10 октября утром 1891 года старец Амвросий скончался. Была дождливая осенняя погода, но это не помешало огромному стечению народа, отовсюду собравшегося на погребение чтимого старца. После продолжительного отпевания, совершенного в Шамардине, гроб старца был вынесен из церкви, и похоронная процессия двинулась в Оптину пустынь. Сопровождаемая хоругвами и иконами, встречаемая в попутных селениях крестными ходами и духовенством в облачении, процессия была более похожа на перенесение мощей, нежели на обычное погребение умершего. Всю дорогу до Оптиной пустыни гроб несли на руках. Несмотря на моросивший дождь и грязную погоду, не уменьшалось число людей, сопровождавших процессию, не умолкали погребальные песнопения и ярко горели свечи в руках молящихся. Уже в сумерки процессия достигла Оптиной пустыни, откуда навстречу ей уныло неслись звуки большого колокола. Тело старца Амвросия предано было земле на общем кладбище по правую сторону от алтаря Введенского храма рядом с могилой старца Макария. В следующей передаче мы продолжим наш рассказ о старце Амбросии. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященные их благочестием. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего. никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Сподоби, Господи, вечер сей, без греха сохранитесь у нас. Благослови, Господи, Господи Божий, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я тоже уповаю на Тебя. Благослови, Господи, Господи, научи меня оправдание Твое. Благослови, если Владыка в разуме имя оправдание Твое. Благослови,